Глава первая. Валентина проснулась как будильник, без причины, внезапно, резко и с полным ощущением, что кто-то только что стянул с нее одеяло души. Внутри головы будто кто-то прошелся влажной перчаткой по внутренним складкам мозга. Не больно, но возмутительно интимно. Сон, из которого ее выдернули, не запомнился. Осталась лишь смазанная тень чего-то тревожного, как будто она подписывала договор на чужом языке, а теперь кто-то начал требовать исполнения пунктов. Комната была знакомой до отвращения. Серые стены, серый потолок, серый свет ночника, который зачем-то продолжал светить даже ночью. Все было слишком на своих местах, как если бы кто-то пересобрал ее реальность, стараясь сохранить общий контур, но не удержался и чуть сдвинул каждый предмет влево. Вот кресло, что всегда стояло у стены, теперь будто повернулось к ней спиной. Тумбочка с увлажняющим кремом смотрела осуждающе. Даже часы тикали не в такт с ее сердцем, а в своем, особо раздражающем ритме. Валентина резко села в кровати и провела рукой по волосам. Идеально гладкий хвост был на месте, гель не подвел. Волосы не выбились, не свернулись, не проявили характера, как и положено, при личной прическе. Но эта безупречная укладка почему-то вывела ее из себя. Все в ней кричало: «Спокойствие, только спокойствие». А внутри уже стучали кастрюлями паника, раздражение и легкая обида на жизнь. Сердце билось быстро, как будто хотела уволиться с должности. Она попыталась вдохнуть медленно, как учили на йоге, которую она посещала дважды в 2018 году и оба раза ненавидела. Вдох не получился. Воздух показался густым, как суп на плохом бульоне. «Это стресс», – прошептала она самой себе, стараясь говорить строго, поучительски. «Ничего страшного. Стресс. Переработка. Работаешь ты много. Все логично». Валентина даже кивнула в темноту, словно одобряла собственную версию происходящего. Выговор от начальника на прошлой неделе. Новая сотрудница с сиськами, которые вызывают зависть у божьих коровок. И неудачный салат в обед, после которого она чуть не написала жалобу в Роспотребнадзор. Все складывалось в аккуратную стопку объяснений. Никакой мистики. Просто нервы. Но чувство в голове не исчезало. Оно будто притаилось где-то за ухом, как настойчивый попутчик, с которым не хочешь разговаривать, но он все равно смотрит и ждет. Валентина замерла. Обычно, если притвориться, что ничего нет, оно и правда исчезает. Это как с коллегами. Делаешь вид, что не замечаешь их доброе утро, и через пару недель они перестают его говорить. Она зарылась в одеяло, натянула его до подбородка, зажмурилась и мысленно начала повторять. «Ничего нет. Это просто сон. Это гормоны. Я не ела после шести». В какой-то момент ей показалось, что внутри головы шевельнулась мысль, но не ее, как чужая нога под одеялом, хотя в кровати вроде бы никто больше не лежал. С затаенной тревогой Валентина снова приоткрыла глаза. Тени на стене выглядели иначе. Нет, не страшно. Просто стена немного покосилась. Наверное, от сырости. Надо будет написать в управляющую компанию. Или нет, лучше в прокуратуру. Пусть разбираются, почему у нее ночью ощущение, что жизнь слегка развинчена. Немного успокаивало то, что в комнате по-прежнему было тихо. Даже холодильник не урчал. Будто тоже почувствовал ответственность за атмосферу. Тишина давила, но хотя бы не мешала. Валентина привычным движением потянулась к стакану воды на тумбочке, но не дотянулась. И тут новая волна раздражения. Почему все в ее жизни всегда чуть-чуть не на месте? Почему нельзя просто встать, налить себе коктейль из сна, забыть тревогу и уснуть обратно? Почему даже вода не может быть рядом, когда она нужна? Она встала, недовольно вздохнув. Пол оказался неожиданно холодным. Может, кто-то оставил окно приоткрытым? В смысле, она. Валентина. Она же живет одна. Никто, кроме нее, не мог оставить окно открытым. Верно? Сделав 3 шага по полу, словно шпионка в тапочках, она заглянула в окно. Все было спокойно. Никаких признаков похотливых маньяков или сектантов с флаерами. Обычная ночь. Даже кошка у соседей, та самая, что орала в брачный период, как пьяный баянист, на удивление молчала. Она снова легла, укуталась, натянула одеяло чуть ли не на нос. И вот тогда в темноте ей пришла мысль, которую она не хотела формулировать вслух. А вдруг это не я проснулась, а кто-то меня разбудил? Мысль была глупая. Валентина, конечно, рациональный человек. Она даже книги выбирала по принципу, чтобы было без фэнтези и с таблицами. Но сейчас, в этой неестественной ночи, с этим едва ощутимым зудом в голове, даже рациональность чувствовала себя не в своей тарелке. С горькой усмешкой Валентина подумала, что пробуждение ночью всегда напоминало штраф за дневные грехи. Но сейчас ее явно оштрафовали не только за сегодняшний день. Тут, по ощущениям, пришел счет сразу за квартал, а может и за год, с пеней. И процентами, причем в валюте, в которой он был выписан, она даже не знала названия. На этом моменте она решила, что хватит. Если мозг хочет ее напугать, пусть сперва принесет расписание страха с печатями, подписями начальства и QR-кодом. Иначе в мусорную корзину. В переносном смысле, конечно. Мозг пока был нужен. Хотя бы для того, чтобы понять, почему в комнате пахнет. Чуть-чуть озоном. Или йодом. Или... Нет, это показалось. Все это просто показалось. Пока Валентина уговаривала себя, что все под контролем, где-то внутри нее уже открывалась занавеска сцены. В темноте, в глубине черепа, из-за кулис выходил кто-то с микрофоном и собирался выпалить первую реплику. Но пока тишина. Только легкое покалывание у виска, как от намечающегося насморка, или от начала новой жизни, что, впрочем, одно и то же. Все происходило настолько буднично, что становилось вдвойне страшно. Валентина только начала успокаиваться, убедила себя, что ночь – просто неудачная сборка дня, что вода в организме распределилась неравномерно и давит на мозжечок, как вдруг голос. Чужой, четкий, звонкий, и что хуже всего, с уверенностью продавца бытовой техники, который уже занес ее данные в гарантийную карту. «Здравствуйте, Валентина! Я Кляпа, ваша новая сожительница и арендатор тела. Я инопланетянка, прибыла с планеты Верина, расположенной в 3-м секторе звездного скопления Вега Тау. Наша цивилизация переживает критический этап деградации. Тела становятся неспособными к продолжению рода. Мы ищем совместимые биологические формы на других планетах. И вы, Валентина, оказались одной из тех редких земных особей, чьи параметры подходят для программы восстановления. Я выбрала вас для репродуктивного проекта не случайно. Речь идет о спасении целой цивилизации». Произнесено это было настолько непринужденно, что в первое мгновение мозг решил: «Реклама. Наверное, новая технология, нейропрома. Где-то подписалась, случайно поставила галочку, и вот теперь ей будут продавать материнство межгалактического уровня. Осталось только, чтобы началась акция «Зачни первого, второй в подарок». Валентина застыла. Все тело, как будто дождавшись команды, решило не двигаться до поступления пояснений. Глаза расширились, но не моргали. Пальцы уперлись в одеяло, как будто пытались с него не упасть. Воздух в легких перестал обновляться. Организм выбрал опцию притвориться ковром. Хотя даже ковер в такой ситуации, возможно, шевельнулся бы от ужаса. «Так», — шепнула она в сторону темноты, — «это не может быть по-настоящему. Этого нет. Это сон. Это, возможно, очень плохо переваренная овсянка». Все в ее голове теперь было не на своих местах. Как будто вычищенная до скрипа рациональность вдруг упала в тарелку с фантастикой, да еще и без предупреждения. Рациональность попыталась подняться, но поскользнулась на слове «репродуктивный» и так и осталась лежать, в панике, уставившись в потолок. «Не волнуйтесь!» — вновь раздался голос. Он был даже вежливым, возможно, с интонациями, свойственными консультантам горячей линии. «Процесс полностью безопасен. С юридической точки зрения вы остаетесь владельцем тела. Мы просто делим его на условиях добровольного биосовмещения. Все в рамках протокола». Это было худшее, что могло случиться. Валентина бы предпочла угрозу, ужас, демонический шепот или хотя бы латынь с кровавыми спецэффектами. Но этот бодрый, вежливый тон с нотками делового энтузиазма напоминал холодный звонок из банка. И от этого становилось вдвое страшнее. «Так», — закричала про себя, — «срочно, срочно медицинское объяснение. Что у нас есть? Шизофазия? Нет, это речь не связанная. Паранойя? Не то. Галлюцинации? Да, слуховые галлюцинации. Это бывает, особенно при хроническом недосыпе, высоком уровне тревожности и полном отсутствии личной жизни». Она так яростно пыталась убедить себя, что уже почти поверила. Но тут голос добавил. «Я выбрала вас не случайно, Валентина. Ваша репродуктивная модель, несмотря на текущее состояние подавления, обладает крайне высоким потенциалом. У вас идеальный гормональный профиль, плюс уникальная структура лобной коры. Я не продаю мозг», — выпалила она вслух, поняв, что больше не может молчать. Ответом была тишина, такая, как в лифте, когда случайно коснулся чьей-то руки, и теперь не знаешь, извиняться или умирать от стыда. Сердце забилось с новой силой. В комнате ничего не изменилось, но в то же время изменилось все. «Отлично», — мрачно подумала Валентина. «Всю жизнь избегала соседей по квартире, и вот они сами заселились в мою голову, причем даже без аренды и депозита». Инопланетянка, которая, судя по голосу, чувствовала себя вполне уютно, начала снова. «Я понимаю, что это вызывает шок. Мы прошли множество тренингов по культурной адаптации. Я стараюсь быть максимально тактичной. Например, я не вмешиваюсь в пищеварение и не комментирую ваш выбор косметики». «Спасибо большое», — внутренне взвизгнула Валентина. «Мой шампунь одобрен внеземным разумом. Теперь я точно могу умереть спокойно». Но умирать она не собиралась. Паника, натренированная годами замалчивания эмоций, вылезла наружу с папкой дел и таблицей, как пережить вторжение личности. По пунктам. 1. Не признавай происходящее. 2. Проверь, не спишь ли ты. 3. Прими горячий душ. 4. Если не поможет, психиатрия, но только частная, чтобы не осталось следов. Пока она лихорадочно прокручивала список возможных действий, Кляпа продолжала. «Сейчас мы находимся в начальной фазе интеграции. Я не буду вмешиваться в ваши дела, но мне нужно пространство. Буквально, пару процентов нейроемкости. Мы называем это подселение с ограниченными правами. И я уже подписала необходимые бумаги с вашим гипоталамусом». «Простите, с чем?» — выдохнула Валентина, и ее голос предательски дрогнул. «Гипоталамус. Такой обаятельный. Мы быстро нашли общий язык. Он уже составил график сна с учетом моих потребностей». Эта фраза вывела Валентину из состояния «просто шок» в новый, неизведанный уровень «все, мне конец». Потому что внутри нее что-то повернулось. Не физически, а как если бы в хорошо знакомом шкафу вдруг появился четвертый ящик, которого раньше не было, и этот ящик кто-то открывал изнутри. Очень аккуратно. С маникюром. Рациональность окончательно захлопнулась, уронив ручку. Логика сложила себя в самолетик и улетела. Валентина почувствовала, что если сейчас не возьмет себя в руки, то начнет разговаривать с чайником. А чайник ей не ответит. Только голос в голове. А он, между прочим, звучал все ближе, все спокойнее, все увереннее. И именно это ее пугало больше всего. Не слова, не вторжение, а то, с какой естественностью все происходило. как будто это не катастрофа, а начало новой рубрики в журнале «Живем вдвоем в одном черепе». Она прижалась к подушке и прошептала: «Я сплю. Я точно сплю. И этот сон — наказание или учебный фильм по контрацепции?» А голос ответил с легкой интонацией заботливого родителя: «Нет, Валентина, это не сон. Это шанс. Вы даже не представляете, как вас ждут». Валентина вздрогнула. Она точно знала, что никто ее нигде не ждал. Даже курьер с заказом в последний раз ушел, не дождавшись. А тут ждут. Еще и с интонацией, будто это комплимент. И в этот момент ей показалось, что где-то глубоко внутри, на самой границе ее «я», кто-то расправляет плечи. Не ее плечи, но уже почти ее. Стараясь не думать о голосе, репродуктивных миссиях, галлюцинациях и вообще обо всем, что шевелилось в черепе не по расписанию, Валентина на ощупь добралась до ванной, включила свет, моргнула от яркости и застыла напротив зеркала. Она всегда так делала в тревожные моменты. Смотрела на себя, как смотрят на провинившегося ученика, строго, но с намеком на разочарование. Отражение ничем не удивило. Как и каждый раз, оно напоминало ей помятый лист бумаги, который вытащили из старой тетради, забыли выбросить и теперь, по недоразумению, поставили в рамку. Лицо было бледным, с угловатыми, почти мультяшно неудачными чертами. Губы тонкие, будто природа изначально не собиралась их рисовать, а потом в последний момент вспомнила. Нос длинный, самодовольно разделяющий лицо пополам, как директор школы делит расписание. Глаза светло-серые, без блеска, как будто в них прописался бухгалтер и закрыл все окна на компьютере. Кожа тоже не радовала стабильностью. В Т-зоне сальный блеск, по щекам шелушение, и все это одновременно, как будто организм устал от неопределенности и решил мстить всеми доступными способами. Валентина поморщилась. Ни один крем не помогал, несмотря на то, что она верила в составы и инструкции, как в налоговый кодекс. Фигура без сюрпризов. Сутулая, узкоплечая, как будто все время извинялась за свое существование. Грудь символичнее, чем объемнее. Бедра такие плоские, что на них можно было ставить пепельницу. Впрочем, никто не ставил. Движения нервные, резкие, будто тело само себя не одобряло. Она всегда казалась себе женщиной, которую случайно собрали из деталей запасного комплекта. И волосы. Эти волосы ослиного цвета, обиженные на генетику, собраны в пучок с такой жестокостью, словно у нее был личный счет каждой волосинки. Гель держал конструкцию, как бетон фундамент. Ни одной выбившейся пряди, ни капли хаоса. Иногда она позволяла себе крабик, в моменты слабости. Сегодня строгая черная резинка, старая, но надежная. Такой, наверное, связывают провинившихся в детском саду, если совсем не слушаются. Она вздохнула. Все это было не новостью. Каждый день одна и та же картина. Она даже успела разработать классификацию себя по степени уставшего выражения лица. Сегодня полугуманитарная катастрофа. Ни намека на живость, ни капли кокетства. Даже тени под глазами выглядели строго, как аудиторская проверка. В голове снова зашевелилось. Ни голос, нет, просто движение. Как будто внутренняя Валентина, та, которая когда-то мечтала быть балериной, дизайнером, актрисой и даже страшно вспомнить, ветеринаром, вдруг пошевелила плечом под завалами самокритики. Валентина вгляделась в себя. На мгновение ей почудилось, что зеркало слегка искажает пропорции. Нет, не физически. Просто казалось, что отражение оценивает ее в ответ. Как будто у отражения появилось мнение. И оно невосторженное. «Ну что?» — сказала она вслух, чтобы разрядить тишину. «Если меня выбрали для инопланетного размножения, значит, стандарты красоты во Вселенной явно стремительно падают». Хмыкнула, даже не улыбнулась, просто признала факт. И поняла, что ей не по себе не столько из-за слов Кляпы, сколько от того, как легко мозг начал принимать это как должное. Она даже не кричала больше, не пыталась опровергнуть. Просто пришла, встала перед зеркалом и оценила свою пригодность для межгалактического скрещивания, словно это была новая вакансия, и она листает требования. Тело желательно, душа по желанию, способность к панике приветствуется. Воспоминания о школе, об одноклассниках, об их ехидных прозвищах, об издевательствах, о вечных. «Передай Валентине, что ни один парень не хочет с ней встречаться даже ради тренировки». Все это вылезло из темных архивов памяти. Лица тех, кто шептался за спиной, кто хохотал, кто подсовывал в пенал презерватив с запиской «Вдруг пригодится лет через 100». Вся эта муть снова поднялась на поверхность, как болотные пузыри. И если бы сейчас кто-то спросил ее: «Ты чувствуешь себя избранной?», она бы, наверное, засмеялась. Горько, беззвучно, потому что единственное, на что она себя ощущала годной, это быть вечно лишней. Ни подруг, ни любовников, ни тайных поклонников. Даже странных интернет-ухажеров у нее не было. Те выбирали девушек с аватарками, а у нее была сова, потому что сова — это символ мудрости, а не сексуальности. И теперь голос. Кляпа. Проект. Репродукция. Спасение цивилизации. Может, она и правда сошла с ума, но в каком-то извращенном смысле это даже льстило. Кто-то там, на далекой планете, разглядел в ней потенциал. Пусть даже только для вынашивания. Пусть даже без любви. Пусть даже без понимания. Но разглядел. А тут, на Земле, ее не замечал даже ее же бойлер, пока не лопнула прокладка. Она прищурилась на отражение, как будто проверяя, не вырастет ли сейчас третье ухо. Все оставалось на месте. Хотя в глазах появилось что-то новое. Не яркость, нет. Просто легкое подозрение, что, возможно, все не так безнадежно. Или наоборот, куда как хуже. Зеркало больше не помогало. Она выключила свет, вернулась в спальню, на ходу шепча: «Все нормально. Я просто не высыпаюсь. И у меня потрясающий лоб». Кляпа его подтвердила. И в темноте ей показалось, что кто-то хихикнул. Изнутри. Мягко. Почти по-дружески. Перед зеркалом, среди обыденного света и стерильного умывальника, Валентина вдруг почувствовала, как в памяти разворачивается нечто старое, скрипучее, как крышка сундука с прошлым. Все началось с голоса. Не Кляпы, а гораздо более древнего, родного, питавшегося в подкорку. Голоса, говорящего строго, уверенно, без апелляций. «Девочка должна быть сдержанной». Потом: «Нельзя смеяться так громко». Потом: «Ты что, в зеркало любуешься? Тебя за дело хвалить надо, а не за щеки». И так, шаг за шагом, строился ее внутренний устав. Еще до того, как она научилась завязывать шнурки, она уже знала, как правильно сидеть, чтобы не привлекать внимания, как говорить, чтобы не задевать чьих-то чувств, и как молчать. Особенно это у нее получалось лучше всего. Каждый раз, когда хотелось сказать что-то искреннее, выйти из образа отличницы и строгой девочки, кто-то рядом обязательно давал понять: «Не стоит, нельзя, не надо, не твое». Эти запреты стали настолько органичными, что в какой-то момент Валентина и правда решила, что настоящая жизнь – это как школьный диктант. Без ошибок, с подчеркнутыми буквами, без права на фантазию. Любые эмоции записывались на черновик, а потом рвались и выбрасывались, даже не читая. Она вспоминала, как в подростковом возрасте пыталась петь в ванной. Тихо, чтобы никто не слышал. Как однажды нарисовала фломастерами девочку с розовыми волосами. и сразу же спрятал рисунок, испугавшись, что это не по возрасту. Как в 10 классе ей понравился мальчик из параллели, но она так боялась выдать себя, что при его появлении начинала грызть ручку, как пес, сделанный из напряжения. Все эти мелочи, накапливаясь, сформировали привычку быть правильной. Настолько правильной, что даже инопланетяне, сканируя земные формы жизни, в ней увидели идеальный инкубатор. Ни женщину, ни личность, ни мечтательницу, ни дурашку, ни яркую, ни смешную, ни страстную, а сосуд. Удобный, надежный, упрямо не истеричный сосуд. И вот она стоит, смотрит на себя, не на инопланетное чудо, а на себя, девочку, которая так старательно училась быть правильной, что стала незаметной, никому не нужной. Настолько, что первый реальный интерес к ее телу возник у инопланетной особи. «Вот и дожила», — пробормотала она. «Первый кандидат на близость, и тот не из нашей галактики». На удивление, сказала это без злобы. Просто констатировала. И где-то глубоко внутри, под слоями самоконтроля и детской обиды, возникла пугающая, но странно теплая мысль. А может, это и не худший поворот? Может, именно с чужой формы жизни начнется ее собственная? Она тут же испугалась этой мысли, потому что если она позволит себе хоть что-то принять, хоть каплю свободы, хоть тень любопытства, вся конструкция под названием «строгая девочка» рухнет. А что останется? Кто она тогда? Перед зеркалом отражение ничего не отвечало. Оно по-прежнему было блеклым, замкнутым, критичным. Но что-то в нем дрогнуло. Может, просто лампочка мигнула. А может, внутри действительно происходили сдвиги. Небольшие, почти незаметные. Как если бы в школьном диктанте кто-то впервые нарисовал сердечко над буквой «И». Горячая вода текла по телу неспешно и вязко, будто кто-то смазывал механизм, давно застывший от ненужности. Валентина стояла в душевой кабине, как в стеклянной клетке, упрямо пытаясь найти в происходящем что-то обыденное. Гель для душа пах привычно, травами, чуть химозно. Потолок был тем же потолком, шампунь стоял на том же месте, все как всегда, кроме одного. «Приготовьтесь!» — раздалось в голове с доброжелательной прямотой. «Сейчас я слегка протестирую управление. Ничего радикального, просто сенсорная настройка, пассивный режим». Руки задрожали, и не от холода. Слова «сенсорная настройка» прозвучали с такой научной невинностью, что на мгновение даже не вызвали тревоги. Но тело, в отличие от ума, уже что-то почувствовало. Лопатки напряглись. В животе разошлась слабая волна непонятного тепла, будто кто-то неслышно разжег внутри свечу. «Нет», — прошептала Валентина, схватившись за полочку, как за поручень в трясущемся трамвае. «Стой! Это мое! Я запрещаю!» В ответ тишина, но та, в которой кто-то уже делает шаг вперед. Руки соскользнули вниз, будто случайно. Пальцы коснулись кожи внизу живота, сначала с задачей намылить, затем, будто забыв об этом, остались там, разминаясь. Они двигались медленно, уверенно, будто вспоминали дорогу, по которой никто давно не ходил. Струя воды попала чуть выше, обтекая и давя, ровно в том ритме, который заставлял ноги предательски подрагивать. С каждым прикосновением мышцы живота сжимались. Валентина попыталась отвлечься, представить таблицу, столбец Си, ячейки С4-С14, сводная диаграмма по кварталам. Но все это расползалось и таяло, как снег на обогревателе. Все вокруг растворялось в ощущении. Пальцы продолжали. Теперь чуть интенсивнее, точнее, движения стали цикличными, почти музыкальными, как будто под них кто-то дирижировал ей самой изнутри. Голова запрокинулась, вода ударялась в подбородок, губы дрожали. Она чувствовала каждую каплю, каждое движение, как будто тело стало театром где одна актриса играет сразу всех – жертву, контролера и странно увлеченного наблюдателя. Внутри разрасталась тревога, но тревога не отменяла наслаждения. Наоборот, она усиливала его. Страх, стыд, попытка сопротивления – все это сливалось в один мощный импульс, как будто кто-то нажимал на кнопку удовольствия, не зная меры. Пальцы двигались четко, не спрашивая разрешения. Четко, ритмично. Они как будто говорили «мы знаем как», и Валентина, даже не желая этого, слушала. В какой-то момент она всхлипнула. Не от боли, а от бессилия. Это было как лавина. Внизу еще кажется, что можно остановить, что ты контролируешь, что можно вернуться. А потом все рушится, сметает, и ты летишь, не в силах ни ухватиться, ни отвернуться. Только принять. Ее дыхание сбилось окончательно. Легкие будто распухли. Грудь поднималась и опускалась в беспорядке. Губы чуть приоткрылись, а бедра начали незаметно раскачиваться вперед-назад, подстраиваясь под ритм, который теперь задавало не сознание, а тело. Или не только тело. Пульс в висках усилился. Все сжималось. Весь мир сужался до одного ощущения, одного движения, одного стремительно приближающегося взрыва. Она прикусила губу, закрыла глаза и почувствовала, как внутри нее все поднимается, закручивается, собирается в ту самую точку. Потом вспышка. Без света, без звука, просто внутренний хлопок. Как если бы на секунду отключили гравитацию. Мир остался прежним, но что-то в ней изменилось безвозвратно. Колени подогнулись, руки дрожали. Она обняла себя, будто пытаясь убедить, что не развалилась. Валентина медленно присела, не в силах больше держаться на ногах. И в этот же миг ее тело пронзила волна судорог. Мягких, но все еще ощутимых. Как послеполетная дрожь у птицы. Стон сорвался с губ. Долгий, хрипловатый, слишком громкий для ванной комнаты, слишком искренний, чтобы можно было сделать вид, будто его не было. Она не кричала, она тонула в звуке, который сам прорывался наружу, как признание без слов. Стояла молча, прислонившись к стенке кабины. Дышала с трудом, медленно, и вдруг, очень тихо, почти с уважением к ее опустошенности, услышала. «Настройка завершена. Благодарю за сотрудничество». «Ну, замечательно», — прохрипела Валентина, соскальзывая вниз, как мокрое полотенце. «Теперь я еще и получила удовольствие от своего же психоза». Вода продолжала стекать. Душ шумел, как равнодушный свидетель. А она, сидя на полу, вдруг поняла. Ни один, даже самый страшный диагноз не пугал ее сейчас больше, чем то, что это было хорошо. Слишком хорошо. И она не знала, простить ли себе это, или снова надеть резинку потуже и забыть. Только теперь вряд ли забудется. Валентина выбралась из душа, как человек, переживший наводнение в отдельно взятом организме. Полотенце держалось на ней символически, как последний барьер между разумом и телом, в котором больше не было уверенности. Она села на край кровати, не разглядывая себя в зеркале, и долго просто смотрела в одну точку на стене, где обои слегка пузырились, видимо, от влажности или реальности. Молчание тянулось. В голове пустота. Не звенящая, не трагическая, а какая-то хозяйственно-бытовая. Как после уборки, когда все прибрано, но не помнишь, где лежит пульт. «Я требую объяснений», — наконец сказала она. Голос дрожал, как у декана, уволенного студентами. «Конечно», — отозвалась Кляпа, деловито и даже, кажется, с удовольствием. «Это была базовая настройка интерфейса. Проверка реакции. Сенсорный отклик. Стандартная процедура». «Стандартная?» — выдохнула Валентина. «Ты только что превратила меня в биологическую фейерверк-установку. Я...» Она не знала, что сказать дальше. Не было подходящего слова. «Использована» звучало слишком драматично. «Потревожена». Как будто кто-то потрогал ее за плечо. А это было не плечо. «Отмечаю усиленную эмоциональную реакцию», — мирно прокомментировала Кляпа. «Это хорошо. Значит, центральная нервная система стабильно проводит импульсы». «Ты серьезно?» — Валентина схватилась за голову. «Я чуть не превратилась, вздулась, собралось непонятно кто. Это было... это...» «В пределах допустимых параметров. Система не перегрелась. Сосудистая нагрузка — в пределах нормы. Гормональный всплеск — ожидаемый». Валентина вскочила и начала мерить комнату шагами. Полотенце чуть сползло, и она раздраженно дернула его повыше. Даже сейчас, когда внутри все еще пульсировало постэффектом, тело слушалось плохо. Как будто оно теперь знало что-то, чего не знала она, и больше не хотела делать вид, будто ничего не было. «Это мое тело!» — выкрикнула она. «Мое! Ты хоть понимаешь, что так нельзя? Так не делают! Без разрешения, без предупреждения! Это как ночной налет на склад стратегического одиночества!» «Простите, я думала, что уведомила», — спокойно ответила Кляпа. «Я произнесла: приготовьтесь». «Приготовьтесь?» Валентина рассмеялась так нервно, что испугалась собственного смеха. «Это, по-твоему, предупредить? Может, мне еще подписать акт приема передачи между оргазмом и истерикой? Если это поможет наладить наше сотрудничество, я могу подготовить документ», — обнадеживающе предложила Кляпа. Валентина села обратно, прикрылась подушкой и уставилась в окно. В голове было ощущение, будто она оказалась в комиксе, который писали в духе научной фантастики, но забыли добавить хоть каплю уважения к ее автономии. «Я не робот», — выдохнула она. «Не тренажер, не бластер для тестов. Я человек. У меня есть право на согласие, на отказ, на стыд, в конце концов». «Все это я учитываю», — мягко ответила Кляпа. «Но с технической точки зрения вы идеально подходите для проекта. Эмоциональный диапазон, психофизиологические параметры, высокий коэффициент подавленного желания, ваша сдержанность — это как качественный резервуар. Его только нужно наполнить. Вы великолепны». «Прекрати!» — закричала Валентина. «Не надо говорить, что я великолепна, если единственный, кто это сказал, межгалактический, биоинженер без стыда и совести». Она замолчала и только через минуту добавила с горькой ухмылкой: «Надеюсь, гарантия на мое тело еще действует, и я смогу обменять его обратно». Кляпа не ответила сразу. Похоже, она искала, как сформулировать утешение. Или не искала вовсе. Валентина закрыла глаза. Усталость навалилась неожиданно. Хотелось завернуться в старое одеяло, стать печеным картофелем и не выходить из духовки до весны. Но вместо этого она сидела, прижимая к груди подушку и молча размышляя, что хуже — быть пустой или вдруг оказаться способной на то, что даже во сне не разрешала себе представить. «И что теперь?» — спросила она почти шепотом. «А теперь высыпайтесь. Завтра предстоит много удивительного», — бодро ответила Кляпа. «Я составил расписание. Начнем с наблюдения за потенциальными объектами». «Объектами?» «Репродуктивная миссия все-таки». Валентина уронила голову на подушку и почти не удивилась, когда на краешке сознания вспыхнул вопрос: а вдруг у этой сумасшедшей программы действительно есть шансы? Или, хуже того, вдруг у нее самой есть? Валентина лежала на спине, уставившись в потолок, который, наконец, вернул себе право быть просто потолком. Белый, с легкой трещинкой у люстры, как след от когда-то сорванного крючка, который никто так и не заменил. И именно в этот момент он казался самым надежным элементом в ее жизни. Остальное пошатнулось. Подушка над головой была влажной от воды и пота. Одеяло, казалось лишним. Тело будто еще не вернулось из того места, где с ним происходило нечто, что оно само решило считать событием. Валентина медленно провела рукой по животу. Аккуратно, как будто проверяла, все ли на месте. Все. И в то же время ничего. До этой ночи она была уверена, человек – это рациональное существо, обложенное правилами, привычками и гигиеническими стандартами. Она, Валентина, всегда знала, когда нужно спать, когда мыть руки, когда улыбаться начальству и когда включать автоответчик. Ее мир был упорядочен, пусть и беден. Он не приносил удовольствия, но и не угрожал. А теперь у нее внутри поселилось кто-то, кто не просто разговаривал, а управлял, запускал, перенастраивал и делал это с таким спокойствием, что самой Валентине захотелось позвонить в техподдержку Вселенной и пожаловаться. «Меня взломали. Да, я обновлялась, но только до версии с антисептиком». Она зажмурилась. Все внутри отзывалось слабым покалыванием, не болью, а чем-то странным, вроде эха, как если бы тело теперь помнило то, что сознание не готово было принять. Ей казалось, что даже просто не знали больше, чем она хотела бы. «Это был сон», — пробормотала она. «Ночной бред. Просто душ, жара, давление и травяной гель с неизвестным составом. Но сны не оставляют таких четких ощущений. Сны не двигают пальцами так, как она ими двигала. Сны не заканчиваются легкой вибрацией под ребрами, будто там живет моторчик, маленький, инопланетный, с автономным питанием и личным расписанием. Ее охватило чувство, похожее на похмелье от эмоций. Растерянность, стыд, обида, немного злости и что-то другое. Словно она, наконец, встала с места, на котором сидела всю жизнь. И ноги еще помнили, что они могут ходить. Страшно, интересно, непонятно. Она вспомнила, как однажды, много лет назад, один мужчина позвал ее в кафе. Сосед по отделу, программист, с лысиной и тихим голосом. Она согласилась, надела строгий костюм, собрала волосы, взяла с собой ежедневник и весь вечер рассказывала ему о внутренних нормативных актах компании. Он пробовал шутить, предлагал десерт, рассказывал о любимых фильмах. На прощание она пожала ему руку с такой деловитостью, что он больше никогда не подходил, и даже начал здороваться, исключительно кивком. Романтические отношения для нее всегда были чем-то вроде макраме. Вроде и знаешь, что существует, но зачем – непонятно. Секс и вовсе казался абсурдом. Оголиться? Перед кем-то? Да она и в бассейне старалась стоять по грудь в воде. Как вообще можно позволить себе такое, если даже по утрам неловко встречаться с собственным отражением? А теперь вот это. Вторжение с программой, с расписанием, с кнопкой «тест». Она была не просто потрясена. Она чувствовала, как трещит фундамент ее личности. Все, что она в себе удерживала годами, оказалось вдруг не просто ненадежным, а снесенным одним движением. Даже не движением, импульсом, произведенным кем-то, кто назвал ее партнером по биоформе. Внутри вспыхнул протест. Слабый, но настоящий. Желание вернуть контроль, перепрошить память, написать жалобу. Но в ту же секунду рядом с этим протестом выросло чувство, которое страшнее всего – любопытство. А если? А вдруг? Она свернулась в клубок под одеялом, прижав колени к груди. В комнате было темно, тишина. Даже холодильник притих, будто в знак солидарности. «Ну вот и дождалась перемен», – пробормотала она в подушку. «Прилетели оттуда, откуда не ждали». И к собственному ужасу улыбнулась. Неуверенно, нервно, как человек, который уже чувствует, завтра он проснется другим. даже если и будет делать вид, что все по-прежнему.